So, I'm happy to see you again today. So today is our last public teaching. А сегодня наша последняя публичная лекция. It's already it will be teaching for those people who receive the initiation. А сегодня будет последняя лекция в центре для тех, кто получил посвящение в Антаке. Then until December we will not see. А потом мы с вами не увидимся в декабре. The beginning of December you will not come. До начала декабря я приеду в начале. So December we will not see. So in December, I think that we will have teaching in the center because there will be snow and this thing is too difficult for people to come. In the center will be benches, as you said. В декабре, я думаю, на лекции будут проходить в центре, потому что будет снег и сюда будет тяжело добираться. Я думаю, что в центре будет лучше. Yes, sir. And I think that will be your feeling in the center. Я думаю, что все вы поместитесь в центр. And better this money go to the center because the center is expensive. А лучше эти деньги, которые вы платите за аренду этого зала, поэтому вы будете платить центр, потому что центр нуждается в деньгах, центр должен содержать. So that's the and if I keep using the center, I feel more comfortable. I don't need too much room. I need a quality room. This is important. А если я буду обучение в центре, мне будет там комфортнее, потому что мне не нужно очень много учеников, мне нужно качественные ученики. So, you know, I think that the future of teaching, you know, if there is a blessing in this, then option. Otherwise, teaching the center, I think, is better. Поэтому я думаю, в будущем, если благословение, тогда, конечно, надо искать зал, а учения и лекции должны проходить у нас в центре. And easy for you to come also. И вам туда легче тогда выбираться. So and in future I will give more teaching on the meditation, how to analyze the meditation, remember these things. So I think center is very good. В будущем я буду больше давать учений по медитации, потому как заниматься аналитической медитацией, лаврим, и мне кажется, что центр для этого более подходящее место. Yes, so. Actually, it's true. You know, spiritual master should emphasize the quality of student, not the quantity of student. That's true. На самом деле, это правда. Духовный наставник должен больше внимания уделять качеству учеников, чем их количеству. If we make a very big diploma, many will come. What's your job? Serving many people. So I want all of them. А если мы сделаем широкую рекламу, мы обязательно в Москве соберем много народу, но какой смысл в этом большом количестве народу? Главное, качественные ученики. And I'm more interested in older students to continue come teaching. New students come and they come. This is very important for me. И меня больше я больше заинтересован в том, чтобы именно старшие мои ученики продолжали ходить на учения. В новых учениках я не заинтересован. Не совсем так. No, not like that. Not interested. New students, if they come or not come, it's not that much important. А если новые ученики будут приходить или не будут приходить, это не так важно. But I'm interested in new students. Но не всех решений заинтересованы, но очень как много я тоже заинтересован. Моя немножко неправильная вообще. Наверное, что никто не интересен вообще. Слишком много, наверное, студент, я не интересен. Понятно? Искренний новый студент, который достать, я хочу правду, да? Такой студент я не интересен. Понятно? Новый студент, который немножко летает, да? Думаю, через буддист я буду летать, да, я буду как необычно залазить. А тогда люди меня не влезают, хорошо? Я вам не могу, не обычно залазить, я не могу, хорошо? Мой день, я могу говорить, да, ваш ум будет спокоен, да? Это я могу говорить. Ваш немножко мудрый будет, это я могу говорить. Понял, да? Немножко добрый будет, это я могу говорить, да? Then supernormal person, I can't promise that you will be a supernormal from my teaching. No, я не могу обещать вам, что благодаря моему учению вы станете человеком со сверхъестественными способностями. Понятно. If you're able to become some supernormal person, then you serve some other master, not me. Если вас интересует приобретение сверхъестественных способностей, вы должны искать какого-то другого учителя, но не меня. And if you're really interested in subduing your mind, then you make mistake. You come to me is a real right choice. Но если вас по-настоящему интересует укрощением своего ума, значит, вы не ошиблись в выборе, придя ко мне. Through the teaching which I received from Master, through my own practice, I can tell you, I also achieved some level of result, that is the dream of mind. Благодаря тем учениям, которые я получала от своих мастеров, благодаря моей собственной практике, я достиг какого-то уровня, какого-то результата в укрощении своего ума. Ну, немножко упрощать, да? Спокойно, счастливо. Хорошо? Мозг один, мозг счастливо. В другой город там счастливо. Да, везде счастливо. Это я могу говорить. Хорошо? Понятно, да? So, as I told you, best everything what we do it for bringing happiness and devotee suffering. Как я вам уже говорил, все, что мы делаем для обретения счастья и избавления от страданий. Best method of bringing happiness, remove suffering, subduing the mind. Лучший метод для обретения счастья и устранения страданий – это укрощение ума. If your mind is subdued, then if you have so many things, that's also very good. If you have very little object, that's also very good. Если ваш ум укрощен, то тогда, если у вас есть много вещей, то это хорошо, очень хорошо. Если у вас вещей очень мало, то это тоже очень хорошо. If you didn't subdue the mind, но если вы не укротили свой ум, то тогда, если у вас очень много вещей, у вас будут страдания от обилия этих вещей. Если у вас будет мало вещей, вы будете страдать от того, что у вас мало вещей. Если вы не укротили свой ум, то тогда, если вы бедны, вы будете страдать от бедности. If you are rich, you are suffering from being rich. Если вы богаты, вы будете страдать от богатства. What if you begin? If you are not popular person, you are suffering from not being popular. If you become popular, you are suffering from being popular. Кем бы вы ни стали, если вы не укротили свой ум, то если вы не пользуетесь известностью, вы страдаете от своей неизвестности, непопулярности. Если вы стали известным, популярным человеком, вы страдаете от своей славы и известности. Конечно, да? Кино, Америка. Счастливый не то. Слишком популярно, я не хочу популярно, да? Страдаю, потому что я популярно, да? Меня преследуют. Нет, личной жизни. Личной жизни нет, да? Немножко фото пойду, с телевизора или там с фото, да? Секрет фото, потом скандал, да? А немножко неправильно сейчас скандал, да? Счастливый не то. Понятно, да? Ясно, да? If you settle the mind, если же вы укротили свой ум, what very good, which very good, what a very good, то бедность это очень хорошо, и богатство очень хорошо. Оба хорошо, понятно? If you settle the mind, you have wife, very good. If you don't have wife, you have also very good. Wife. А если вы не укротили свой ум, если вы укротили свой ум, то тогда, если у вас есть жена, это очень хорошо. Если у вас нет жены, это тоже очень хорошо. Jina, wife, having or not having, is no problem. The main problem is that not subduing the mind. If you subdue the mind, everything is good for you. I'm telling you. Иметь жену или не иметь, это не проблема. Основная проблема – это неукрощенный ум. Если вы укротили ум, то все для вас хорошо. Иногда человек думает, да? Меня плохо, потому что у меня жена есть, где муж есть, да? Есть в буддизме правильно сказать, да? Жена, муж – это самсара, да? Если нет, я буду счастлив, это неправильно. If you run away from your husband or wife, thinking that you're happy, that's totally wrong. Если вы будете даже сбежать от мужа или жены, думаю, что тогда вы будете счастливы, когда избавитесь от них, то это тоже неправильно. Это неправильно. So, in everything you investigate, it comes down to subduing the mind. This 100% sure. Итак, все, если хорошенько исследовать, все сводится к укрощению ума. And, you know, shamana meditation is a very good way of subduing the mind. And then analytical meditation, dhamri, is also very important for subduing the mind. Медитация с шаманкой является очень хорошим способом укрощения ума. А также очень важна для укрощения ума аналитическая медитация на лагере. Аналитическая медитация is not like the seasons program. You can sometimes do analytical meditation, even you're going in the metro here and there. Thinking according to Dharma, all these materials which I give you, and you think according to Dharma. That is the meditation. Аналитическая медитация не предполагает обязательного сидения в позе медитации. Вы можете заниматься и в метро, как я вам говорил, заниматься, когда куда-то едете, просто думайте в соответствии с дхармой, размышляйте над тем богатым материалом, который я вам дам. И тогда, естественно, мы будем позитивное состояние возникнуть вами сами собой. Все вы занимаетесь аналитической медитацией. Вы занимаетесь негативной аналитической медитацией. Например, когда вы смотрите телевизор. You're watching TV, and then third person comes, same person comes, say, you know, Alex says such and such thing to you, to whom you regard as your friend. Если вы смотрите телевизор, тут в комнату входит какой-то другой человек и говорит, а вот Олег, которого ты считал своим другом, говорит про тебя такое-то. Then you start. И когда у вас включается аналитическая медитация? You don't sit like that. Для этого вам не обязательно сидеть в позе медитации, вы в ней не сидите. You are sitting same as before watching TV. Вы сидите в той же позе, что и раньше, как раз смотрели телевизор. And your mind stop hearing the sound of TV. Хоть вы смотрите по-прежнему на экран телевизора, вы уже не слышите, что там происходит. Your eyes open, but you don't see what's going there. Глаза-то у вас, может быть, открыты, но вы не видите, что происходит на экране. One pointedly thinking, LA, such and such to be tell me like this. Вы направлены на начале своего размышления об Олеге, значит. Олег когда-то, в такое-то время, он сказал про меня то. Not today, he said. Сегодня он сказал то. A few months before I saw him with my enemy. Несколько месяцев тому назад я видел его в обществе моего врага. Now they are all looking against me. Значит, теперь они все против меня настроены. There were so many, all details, no details, you have so many material, rich material, about LA. У вас очень много богатого материала, у меня про Олега. Point all the points in the right order, so you don't have to remember what you have done wrong. Everything, time, date, everything in a very right order. Все пункты этой медитации выставлены в очень правильной последовательности. Вам не надо специально припоминать, что он плохого сделал вам. You don't need some daily to see when he did wrong. Вам не нужно смотреть записи в дневнике, когда он вам навредил, что-то помнить по дням, по часам, по минутам. Значит, память хорошо. Но then you achieve the realization. В итоге вы достигаете реализации этой медитации. Реализация – это негативная медитация. Your face slowly becomes red. Ваше лицо медленно начинает покраснеть. And steam comes from your head. За душой идет пар. Okay, then, понятно? Okay. And eye becomes red. Глаза тоже наливаются кровью. This is realization. Такова реализация гнева. Реализация гнева возникает вследствие аналитической медитации на гневе. Который сразу же лишает вас покоя. И в этом состоянии, когда вы открываете рот, из него вылетает множество глупостей. And you make so many mistakes at that time. Most mistakes that you create in karma at that time. And this negative karma never think that, oh, he's a good person. Today, out of, you know, ignorance, they met some negative karma. Not like that. Negative karma is like a poison. It don't have any motivation that I should punish or not. It may meet condition, even you are very kind. You know, even if, it's like a very kind person when he eat poison. Poison not say, oh, he's very kind, I should not react. So negative karma is a result of the action. It come, when condition come, it just manifests itself. Негативная карма не имеет никаких особых намерений, также она не думает, не делает никаких скидок на то, что вы добрый человек, хороший человек, просто вы ошиблись. Негативная карма подобна яду. который приносит свою реакцию, вне зависимости от того, какой человек его выбрал. Добрый. Если добрый, причем хороший человек выбивает яд, реакция будет такая же, абсолютно, как если любой другой человек выпьет яд. Точно так же негативная карма. Это действие, которое приносит соответствующие результаты. Ясно, да? Правда, не думаю, я добрый человек, почему негативно меня реакция, да? Негативно, а там не думаю, но мотивация не думаю, понятно, да? Бог нам не наказание дает. Бог don't give us punishment. Бог нас не наказывает. How we act, such as we achieve. То, как мы поступаем, таких результатов мы достигаем. So your answer is the karma is like poison. Be careful with the karma. Поэтому вы должны понимать, что негативная карма подобна яду. Будьте очень осторожны с негативной кармой. Negative karma comes from negative way of thinking, negative way of thinking, negative analysis. Негативная карма является следствием негативного мышления и негативного анализа. That's called negative wishes. То есть того, что называется негативная медитация. Same skill which you use for the negative meditation, you use it for the positive meditation. То же самое искусство, умение, которое вы обычно используете в негативной медитации, вы должны применить в позитивной медитации. Love, compassion, all these things. When you receive the teaching, you have rich material. When you think in right order, naturally you achieve realization. That is it. Your face became a charming, shining, your face shining. Your mind is so happy. People who are around you, they will be happy and peace. This is the result of positive upbringing. Когда вы мышляете о любви и сострадании, о том богатом материале, который вы получили, любви и сострадании, правильной последовательности, все это обдумываете, в результате в этой медитации вы достигнете реализации, у вас появится чувство любви и сострадания, и, соответственно, ваше лицо начнет светиться, сиять, и вы будете полны очарования, и делаете счастливыми себя и всех окружающих людей. Настасья Петровна Каспунова и все love and compassion. Любовь и сострадание – это настоящее питание для наших ума. Ясно, да? Наше тело всегда еда дает, понял, да? Ум тоже надо питание, понял, да? Дайте немножко питания любви и сострадания, ум здоровый, счастливый. Много людей говорят, да, Москва, о, у меня ум несчастливый, неспокойный. Как можно спокойно? Ум не питание. Всегда злители, гнели, сомнения, ворота, не нужно, не правильно вещи. Ну, как можно быть спокойным? Сам себе не дает спокойно. Потом говорю, сосед меня так, да, он меня так, никто виноват, нет, сам себе виноват. Ну, люди понятно, да? Поэтому лейте на так называемую медитацию, аналитическую медитацию, это ум правильно думает, понятно, да? Когда он правильно думает, это говорит энергетическая медитация. Понял, да? Ясно, да? Because of such right of thinking, that your mind day by day became healthier and healthier. И благодаря такому правильному мышлению вашему день ото дня будет становиться все более и более здоровым. Мудрый. Здоровый, мудрый. And then, even bad condition come, you will not depress. You will be very strong. И тогда, даже если возникнут неблагоприятные условия, обстоятельства вашей жизни, вы не будете в депрессии, потому что вы обретете силу для этого. Ясно, да? So, you know, mind becomes such a strong and flexible. Even and whatever condition bad will come, you see from the one positive side, and you enjoy suffering. Then, if you can able to know how to enjoy from suffering, then you are a real spiritual practitioner. А когда вы научитесь получать удовольствие от страданий, вы станете настоящим духовным практиком. Ясно, да? Буддизм saying that suffering is not good, but if you know how you suffer, suffering is very good for meditation. Вы не считаете, что само по себе страдание нет ничего хорошего, но если вы можете уметь использовать страдания в духовном пути, то страдание станет очень благоприятным для тренировки ваших духов. Suffering, we say, suffering is like a русский баня, very good for mind. Будем говорить, что страдания, подобно русской бане, очень благотворно влияют на вашу. So, when you, because of through such an interpretation, if you can enjoy your suffering, then you can be the last practitioner. А если бы с помощью такой аналитической медитации вы сможете научиться получать удовольствие от страданий, вы станете стоящими практиками традиции Кадапа. Accident, you lose your life, and only say you're laughing and smiling, sitting, then you will be a good practitioner. А если вы в несчастном случае потеряли ногу, или обалите, вы смеетесь, улыбаетесь, шутите, после этого, значит, вы настоящий практик. Это так. Тут выбора нету. Понятно, да? Когда нога потерь, то все потерь, плавно, да, вы кричите, нога обратно придут, тогда надо кричить. Понятно, да? Потом вы кричите, громче кричите, нога придут, да? Тогда есть мысли, есть. Сколько вы плавно, сколько вы кричите, нога не придут. Другой порог нет. Понятно, да? Когда лучше, то как я живу. Да? Мне пора садить отправлять медитацию. Другой порог нет, так там правильно. Понятно, да? Или если я не хотел надо, наверное, я хотел мальчишки, да? А так хорошее, я не буду, да? Надо мне еще, я еще живой. Я человеческий здесь, да? Окей, this way, such way of thinking. Such way of thinking, that will really help you. Such thinking, one day come, train you to come, think from positive way. Подобное с вами рано или поздно произойдет, в вашей жизни будут трагедии, но вы должны воспринимать все позитивно. One of my students, she fell down, she cracked her back. In the hospital, she found me. And I told her the thing in such and such a way. Now she tells me that she's feeling very happy staying there. Одна из моих учениц упала, сломалась подошел перелом позвоночника, она попала в больницу. Она звонила из больницы, и я ей сказала, что она должна так мыслить, так ко всему относиться. И потом она позвонила, сказала, что она очень часто понимает. Yeah. First time when I talk to her, she's crying. Then when I give her advice, she gets second time in the phone, and she's laughing. Первый раз, когда она позвонила, она плакала, когда я с ней разговаривала. Но я дала ей совет, наставление. И во второй раз, когда она со мной говорила по телефону, она уже смеялась. Другой была мне, понятно? Она в больнице, брат, 6 месяцев надо лечить. 6 месяцев. Кошмар, у него 6 месяцев мало, хорошая медитация, хорошо? 3-3-6. Это волки надо, кстати, летать. Понял, да? Вот так надо. Понял, да? Окей. Okay. So, this way, see, in our life, you should understand, when you're born, after suffering of born, then suffering of aging, suffering of sickness, suffering of death. This 100% will come. You should be ready to face this thing. Вы должны понимать, что в нашей жизни, раз уж мы родились, мы должны испытать следующие страдания. Страдания от рождения, страдания от болезни, страдания от старости и страдания от смерти. Это все несомненно, все эти страдания несомненно нас ожидают. Мы должны быть готовы смотреть им в лицо этим страданиям. И я сказал ей, что вы испытываете, в момент, вы испытываете страдания, не думайте, что вы не испытываете. Все должны пройти это. Have to go through the suffering of sickness. Everybody has to go through the suffering of aging. Then everybody has to go through the suffering of death. Not only you. Everybody is going through this path. Я сказала ей, сейчас ты столкнулся со страданиями. Но не думай, что ты лишь одна только страдаешь. Всем предстоит пройти через страдания болезни, через страдания старости, через страдания смерти. Не только тебе, но всем нам предстоит пройти одним и тем же путем. So long we don't flee from samsara. We will protect this four suffering, the four stream of water, suffering of born, suffering of sickness, aging, death, we have continually. До тех пор, пока мы не освободимся от страдания, нам придется вращаться. No, we will from samsara. Пока мы не освободимся от самсары, нам придется вращаться в круговороте четырех страданий, четырех великих потоков. Страдания от рождения, страдания от болезни, страдания от смерти, страдания от старости, страдания от смерти. Yes, sir. So, when you suddenly happen to you, don't think, oh, what are you suffering? You should understand. Everything, the samsara, everybody has to go through this one. This is something should come, something not sure. Everybody has to go through this one. Just starting to show. Вы должны понимать, что всем нам придется пройти через это самсаре. И это следует ожидать. Это не должно быть каким-то шоком или потрясением, когда это с нами случается. Yes, sir. Samsara, when you have some happiness, when you achieve some happiness, you should be sure, oh, how is it possible in samsara I am so happy? When suffering, you say, this is the nature of samsara. Закон сансары вас должен шокировать и потрясать те случаи, когда вам удается испытать какое-то счастье. Тогда вы должны спросить себя, как это мне в сансаре удалось испытать счастье, испытать удовольствие. А в страданиях нет ничего потрясающего в сансаре. Понятно. In nirvana, if you experience suffering, then you should be sure. Вот если в нирване вы столкнетесь со страданием, тогда для вас это должно быть шоком. In nirvana, if you're happy, then there's nothing to show. Если вы счастливы в нирване, нет ничего шокирующего, потому что счастье это сама природа. Понятно. That's when in this thing it will come down to the root of root. That is say, in samsara, how I can accept happiness. Then slowly renounce and come. If I live on happiness, I should achieve nirvana. That is my completely free contribution. All your way of thinking, come down to adult renunciation, adult bodhicitta, adult wisdom of the emptiness. Then you realize the Dharma. Рано или поздно сводиться, либо к отречению, либо к отречите, либо к мудрости, познающей пустоту. Тогда в этом случае, если вы делаете для себя каждый раз один из этих трех выводов из всех своих размышлений, то это означает, что вы практик дхам. Когда вы счастливы, да, вы думаете, а, самсара, как я могу счастливым, да? Это чудо, да? Это первый самсара, да? На самом деле счастливым это нирвана, да? Пока мой ум не свободен, омрачен, да? Поэтому это счастливо, обычно уйду, я не надо летать, да? На самом деле счастливым это ум свободен, омрачен. А как долго, если я получу такое состояние ума? If you come, everything, you know, when you come down to this one, may I achieve such a mindfulness, real delusion, then your way of thinking is very good. From everywhere, when it comes down to the renunciation, our bodhicitta, our wisdom, our emptiness. Если все, о чем вы думаете, в итоге сводится к либо к чувству отречения, к желанию освободить свой ум от омрачений, либо к отречите, либо к пустоте, мудрости, познающей пустоту, то вот это правильное мышление для духовного практика. Yes, at the moment, what you are thinking, everything, whatever you think, it comes down, at the end, it comes down to your ego, Ed Bodhidharma. То, что вы о чем вы думаете в своей повседневной жизни сейчас, во всем вашем мирском мышлении, в итоге сводится либо к вашему эго, либо к восьмимирским дхармам. Whatever you say, at the end, slowly, it comes down to ego, this egoism. То, что вы, все, что вы говорите, в конечном итоге медленно, но верно сходится к вашему эгоизму, к вашему эго. Понятно? Окей. There was one monk, one гише in a Дрибун monastery. В монастыре Дрибун был один монах, гише. Unsettled mind. Но с одним неукрощенным, неусмиренным умом. And he talked to his friend. И вот он говорит своему другу. When we talk about Buddhism, so Buddhism is very popular, but Buddhism is, you know, when you investigate, it's a developed Buddhism, he says. Он сказал, буддизм, конечно, очень популярен, но если исследовать буддизм, то выяснится, что это тибетский буддизм. That's not right. And developed Buddhism, if you investigate, the strongest is Gelugpa, he says. Если исследовать тибетский буддизм, то тогда мы выясним, что самое сильное в нем направление это гелугпа. Если исследовать гелугпу, то выяснится, что лучшее, что есть гелугпа, это монастырь Дрибун. And then Дрибун, if you investigate, the strongest is Розали. Если исследовать монастырь Дрибун, то выяснится, что лучшее его подразделение это Розелинг. And Розелинг, whatever you say, if you investigate the strongest, you say, till comes in, he says, he's comes in. А в Розелинге, если исследовать, то выяснится, что самое сильное, сильное отделение, сильная община Розелинга, это мой камзет, моя община. And my comes in. Do you come to the university? Then it doesn't me. Whatever they say, everything comes down to ego. This is samsara level thinking. Все, что вы говорите, постепенно, но тут медленно, но даже приводит вас к вашему эго. Вот это и есть сансарическое мышление. In the name of Dhamma, if you say Buddhist, Gilu, or Kaiju, if you come to ego, then it's useless. So, whatever you think, Buddhist or whatever, any topic, when you investigate, slowly analyze, when it comes down to renunciation, bodhicitta, wisdom, only, you just shake that. Shake the root of renunciation, shake the root of bodhicitta, shake the root of wisdom, then your way of thinking is right. Then it is real analytical decision. Если же ваши мысли, ваше размышление, ваш анализ, в конечном итоге начинает сотрясать... Whatever you think, when the slowness will become, shake the root. О чем бы вы ни думали, если это постепенно начинает сотрясать корень отречения, или бодхичитты, или мудрости, познающих пустоту, то такое мышление является правильным. Then, from any side, even you think from the worldly side, business, this thing, analyze, when you come down to renunciation. Business, everybody wants stability. The most stable is a mind, stable money is a positive state of mind. This is the most stable. Other money, these are not very stable. You investigate, you understand, that's right. Most stable thing is in the world, this is a positive state of mind. Then, positive, completely realize positive state of mind, remove the delusion, that's nirvana, mindful view. Then when you shake it, then this is the right. Например, если вы думаете о бизнесе, вот начинаете думать о бизнесе, но ваше размышление о бизнесе постепенно приводит вас к заключению, что бизнес, деньги, это все ненадежно. Вы будете думать, так, это хорошо, но это все еще ненадежно. Это тоже хорошо, но ненадежно. Что же по-настоящему надежного есть в мире? И вот дальнейшее исследование размышления приводит к тому, что нет ничего надежнее, чем ум, который полностью свободен от обращения. Это самое надежное. И грубо говоря, если это все надежнее, да, самое надежнее ваш ум свободен от обращения. Уж ум, да, комплект, развивая все, хорошие качества, а тогда деньги сам себе придут. Репутация сам себе придут, у меня репутация не надо, он сам себе придут. Понятно, да? Все сам себе придут. Ясно, да? Это, если, if you think of economic, the best economy is my economy free from delusion. И если вы будете думать об экономике также, вот это вы убедитесь, придете к выводу, что лучшая экономика, это также он полностью свободный от обращения. When you have high merit, everything from itself. Заслуги, большие заслуги. Когда у вас большие заслуги, все будет приходить вам само. Это я могу говорить 100%. Понятно, да? Заслуги нету, да? Didn't not be работа. Беги туда, как тарата. После 40 лет вас руководствует. Ничего не получилось. Работа, в конце ничего не то. Что это экономика? Понятно, да? Потом, наверное, тюрьма сядет. Понятно? Много деньги было, потом тюрьму садит, ничего нету. Понятно? Так нету, надежды. Ясно, да? Okay. In this way, open your eyes, see in the world, you can see many people, such example. Таким образом, вы можете раскрыть глаза пошире и посмотреть, что происходит в нашем мире. И вы можете увидеть пример очень многих людей. Поэтому Динамин говорит, да? Это... Mother says, you know, I see every appearance as a dharma. That's why I don't need the textbook written by black ink. Ларин поэтому говорит, в каждом явлении я вижу дхарму, и поэтому мне не нужны книги, написанные чернилами. Правда. И на телевизоре. Очень хороший дхарма. Там смотри. Много дхарма есть, да? А когда я садхаба посмотрю, да, меня это очень отречение, очень интересно, да? Очень ясно. А then you see you know, from other people. It says that wise people, they learn from the other people's mistake. Stupid learn from his own mistake. Как говорится, мудрые люди учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Когда нос у него упал на землю, он никогда не учится. Понял, да? Когда землю упал, нос туда, потом говорит, я сказал, то нос. Понял, да? Окей. Wise, he don't have to fell down. He look from other people. They have done this, they have said this. Oh, that's not right. Other people mistake, then they will not do it. А мудрый же человек не должен сам какие-то делать ошибки, он может поучиться, например, других. Вот он сделал совершенно такую-то ошибку, я вообще не буду повторять то, что, его действия, то, что он сделал. Ему самому не надо экспериментировать. Я не надо кушать, понял, да? Один человек, я кушаю умру, не знаю, это не надо кушать, правильно, да? So this way, I'm just giving practical experience. When you see the other people fall, these other people fall should give you teaching that you should not do this fall. Not something to tell people, oh, he says this is fall, so happy to know his fall. Not like that. Other people fall, when you see it, this should be teaching for you that I should not have such mistake. Поэтому, когда вы видите недостатки других людей, должно быть для вас только учение того, что вы сами не должны повторять такие же ошибки. А когда вы видите недостатки, это не должно служить пищей для ваших криводолгов, разговоров, то такой. Просто вы должны учиться на недостатках других. Так счастливо, когда вы видите другую людей, чужой ошибки, да, он такой сихой. Это неправильно. Чужую ошибку надо учить себе, я так думаю. Понял? Один человек будет, да, я такой, он думает, это неприятно, я думаю, да, если я так ступил, я тоже дурак, да, я дальше так думаю. Понял, да? Я так, да? So this is a dharma. This is dharma practice. This is a dharma practice. You don't have to recite any mantra. Вам не надо читать слишком много мантры. If such thinking, why you're thinking, doesn't come to your mind, if you don't become better, no matter how much mantra you recite, maybe there's some message there, but as Sadhidhava says, mind wandering here and there, wandering without concentration, mantra is for a long time, ascetic for a long time, it's all useless, taught by Buddha himself. Когда человек читает мантры с блуждающим умом, занимается аскезой без концентрации с блуждающим умом, в этом нет пользы, как сказал Будда. Это правда. Хорошо? Понятно, да? So that's why don't say that in Moscow you can't practice dharma. Поэтому не надо говорить, что в Москве вы не можете практиковать дхарму. Ясно, да? Now, this is my small piece of advice to you. You know, in future, after this teaching, I will give teaching of Chamatha, I will give more to the teaching how to think properly. This is an elementary material. There's something material there. In the future, after teaching of Chamatha, I will give more to the teaching how to think properly in the daily life. When you know how to think properly, you will always be happy. If you know how to think properly, you will always be happy. Always happy. Понял, да? Ясно, да? And then you became a wise person. Wise person, wherever he go, whatever he became, he is always happy. Тогда станете мудрыми людьми. Мудрый человек, куда бы он ни поехал, куда бы он ни оказался, он всегда счастлив. And especially during the time of death, then this prize, knowledge, what you have, is priceless. В особенности в момент вашей смерти, те знания, которые вы приобретете, Yes, sir. Okay. The teaching which I give you, I'm sure is value during the time of death. When you suffer, when you have problem, at that time very high value. When you time of death, it's an even more high value. This I'm giving you as a present. So учение, которое я даю, я уверен, ценность его, вы увидите, что его ценность возрастет в минуту вашего страдания для вас, но в момент вашей смерти его ценности возрастет многократно. И это именно то учение, которое я приношу вам в дар. Да. Such abundance you know, value is unbelievable. Ценность такого дара просто невероятна. Present, present. Да. Понятно? If I teach you some yoga, and if you can even stay in the space for 5 or 10 minutes during the term of death, totally useless. There's no any value. I can tell you. Если бы обучил вас какой-то йоге, благодаря которой вы бы смогли медитировать, висеть в воздухе минут 10-15, то это было бы совершенно бесполезно, на самом деле, для вас, с точки зрения ценности. During the term of death. В момент смерти. Все будет, да? В момент смерти, и так летает, да? Так летает. Stay in the space if you die. What special thing? Если бы так вы умерли, висел в воздухе, что было бы там особенное? Something not die in the space. If they fly, they die in the space. No means it will be any reincarnation. Иногда птицы умирают на лету в воздухе, но от этого их особых реинкарнаций у них не бывает. Just that. Okay. Now, samatha. А теперь вернемся к самадхи. Now last time I talked about the Amor Five Forms of Meditation, we talked about the first, second, third. В прошлый раз из прошлой лекции из пяти изъянных медитаций мы обсудили первый, второй, третий. And I explained you what's the difference between the settlement of wandering and settlement of wandering. Settlement of wandering, different between gross mental wandering and settlement of wandering. And gross mental dullness and subtle mental dullness. Я объяснил вам различие между грубым и тонким устоянием ума, а также грубой и тонкой притупленностью. Повторять я это не буду. Now, during shamatha meditation, you know, these two, mental wandering and mental dullness, one of the main target to remove them. Медитация шамадха, именно эти два изъяна, блуждание и притупленность ума, является основной нашей целью, на основной нашей мишенью, тем, что мы должны устранить. Most of them you put effort on removing mental wandering and mental dullness. По большей части занимаясь шамадхой, вы даже предлагаете усилия именно к устранению притупленности и блуждания ума. Laziness, first of all, laziness comes at the beginning of meditation. Then slowly laziness becomes less and less. Первые изъяны возникают больше в начале медитации, затем постепенно лень становится все меньше и меньше. Then second forgetting the object of meditation will come at the beginning. When your mindfulness becomes stronger, then this also go away. Второй изъян забывания в медитации о ленивости в начале, но по мере того, как ваша внимательность начинает возрастать. Your mindfulness becomes a little bit stronger, it will go away. Даже если ваша внимательность немного, чуть-чуть станет лучше, этот изъян исчезнет. At the moment, your second form, which is a form of meditation, come very soon, because you almost don't have mindfulness. Very bad mindfulness. Сейчас же второе изъян забывания в этой медитации возникает у вас почти мгновенно, потому что у вас почти нет внимательности. What's the problem with that? The 5 minutes before, what you keep the key, you don't remember. То есть вы не помните, когда 5 минут назад положили свои ключи. Yes, so in such situation, when you don't have a mind at all, when you have this force or forgetting of your meditation, means you are not meditating. You are just trying. Means you are trying stand on your leg. You can't stand properly. When you stand properly, then you have removed this force of removing the removing first force, second force, also removing forgetting of your meditation. Вы можете сказать, не можете пока стоять твердо на ногах. А когда вы научитесь стоять твердо на ногах, то это означает, что вы устраните этот изъян, второй изъян, забывание о вере медитации. Окей. Then third four, when one thing, when done this. Gross one, very easy to move. And subtle ones, very difficult. Третий изъян это блуждание и притупленность ума. Грубую форму устранить очень легко. Не так трудно. Не так трудно. Но тонкие формы. с тонкими формами справиться очень трудно. Subtle mundane is even more difficult. Удалить тонкую прилюбленность ума еще труднее, чем тонкое блуждание. So, понятно, да? So, in order to remove them, to apply antidote, you should recognize fault as a fault. For that, alertness is very important. Для того, чтобы устранить и применять противоядие, вы должны сначала научиться распознавать этот изъян как изъян, и для этого очень важна бдительность. So, I have explained all these things to you. Все это я вам объясню. Yes, ma'am. How alertness should be. Какой должна быть деятельность? Alertness should be like that. Alertness is like that. Whole mind, taking your mind, whether it's meditating or not, not like that. 95% of your concentration focus on the object meditation. 5% taking it as a pure or not. What falls coming or not falling. Then that's called alertness. Просто не должна быть такая деятельность, что весь ум следит за качеством сосредоточения. Напротив, 95% вашего внимания должно быть направлено на объект медитации, и лишь 5% ума должно следить за качеством этой медитации. Понятно, да? Not like that. You're checking that in this house, thief coming or not. At that, you're 100% checking thief is coming to your home. This is not the right way. In that way, you will never progress your concentration. То есть, не должно быть такого, что когда вы проверяете, залез ли к вам дом в вор, чтобы все свое внимание направляли на эту проверку, присутствует ли у вас в доме или нет. Then you will not progress. Тогда у вас не будет прогресса. Yeah, you are just, you know, just like that. So, like that. Just stay in every clear every state in your mind. Stay in your mind, remain in this clear every state. I'm talking about how to cultivate concentration, meditation, depend on the mind. And then one part of it, check, seldom, not consistently. Seldom it check whether it's pure or not. Like a small fish move in the water without disturbing it, then check it, and then just stay with the clear every state of mind. This is very important instruction, you don't forget. Если брать, например, медитацию на своем уме, если мы берем в качестве объекта медитацию своего ума, то здесь больше, чем 95% вашего внимания направлено на пребывание просто ясности и осознанности своего ума. И не постоянно, а время от времени, редко 5% вашего ума проверяет, насколько чиста ваша концентрация. Подобно маленькой рыбке, которая плавает в пруду, не нарушая спокойствие воды в пруду. Вот именно так мы должны поступать, и это очень важная инструкция, не забывайте. In future, when you meditate, and this one, what I say, small fish moving the water lake, immediately you will understand the value. Oh, such a priceless instruction. When you do like that, immediate progress, there will be a very big progress. А в будущем, когда будете медитировать, вам не только достаточно вспомнить об этом примере, подобно маленькой рыбке, которая плавает в пруду, чтобы не нарушить спокойствие воды в пруду, и тогда вы сразу поймете, что вот это представление является очень ценным, важным. И тогда, когда вы примените его на практике, у вас сразу же, мгновенно будет происходить прогресс. So, technique and teaching, they are very, very unbelievable for progress in your meditation. If you miss one technique, you meditate a long time, you don't progress. That's why technique is very important. Так, учение и техники очень-очень важны для прогресса вашей медитации. Если вы упустите хотя бы одну технику, длительное время у вас не будет прогресс. I myself, from my experience, I'm telling you, know, when meditate, during the meditation, I keep reading different book on samatha, then I in the middle time, when I receive some special training, I say, why I didn't see this one before? And receive this one, then I make it when the focus comes, I say, if I know this technique before, by now I have more higher realization. That's true. In the book. Yeah, in the book. Во время своего развития по шаматхе я перерывы между медитациями читала много книг с наставлениями по шаматхе. Иногда у меня попадалась та или иная техника, я понимала, что я спрашивала, почему я не встретила эту технику раньше. Если бы я перестала применять ее раньше, ты давно уже достиг результатов, достиг прогресса. That's why regarding meditation, there's so many books. Because you know, more you know the technique, more you are skilled in knowing the different technique, how to meditate very skillfully, progress will come by itself. That's why there's so many books on how to meditate. Именно поэтому существует очень много книг, пособий по медитации, потому что чем больше вы знаете техник, различных техник, тем больше вы обретаете опытность, искусность, и тем лучше у вас получается медитация. Yes, Mother. Our mind will not be the same all the time. It keeps changing according to different situations. You should know different techniques. This I'm telling you. Постоянно вещи все время меняются, и поэтому мы должны знать множество разных техник, которые следует применять в самых разных ситуациях. Just again, if you have only one or two techniques, just again, you know, situation keep changing. One small move, it keeps changing. So, if you have only two, three techniques, how you can bring from the great master? Когда вы играете в шахматы с гроссмейстером, ситуация же на доске постоянно меняется, да, она становится по текучей, стабильной. Один technique, two, ничего. Whatever the move, in any situation, you have many techniques, you can use it. For pressuring, then you can win it. У вас должно быть много техник на случай как любого хода противника, как бы он ни пошел, вы должны постоянно прессинговать с помощью различных техник. И тогда вы можете выиграть. Надо победить. Если да, легко победить нету. Понял, да? Медитация, так садись, легко победить, тогда все тебе стало. Понял, да? Okay. In different society, very few achieve higher realization because it's not easy. Тибетском обществе очень мало кто достигает высоких реализаций духовных, потому что это нелегко. Yes. So that's the for Lama Tsongkhapa says, those who really interested in meditating, then this teaching, my detailed teaching, is very useful. And those who are interested in becoming scholar, and I didn't write this text, digital text for those people who want to become scholar, it's useless. Об этом Лама Цзонгкапа написал, что мой текст, мое учение Лама Цзонгкапа написал очень подробное учение, подробное руководство по медитации, и после этого он приписал, что мое учение будет полезно, по-настоящему полезно только для тех, кто по-настоящему заинтересован в медитации. Оно будет именно для этих людей я написал свой труд. А не для тех, кто хочет на основе этого учения стать ученым. Я не для них написал свой труд. Лама Цзонгкапа сам, как мы дали вам, позже с людьми, гора медитации. Понятно, гора медитации. Ясно, Most of them, he stay up on the mountain meditating. In most of his books, you see it. He wrote this in such and such cave, such and such cave. Most of his texts he wrote in the cave with the request of Manjushri and all that things. Please write such and such texts from future generations. Больше всей жизни Лама Цзонгкапа провел в пещерах, горах, в уединенной медитации. Если вы почитаете колокольные его различных трудов, то увидите, что там многие из них, очень большинство из них было написано в самых разных пещерах, и написано по просьбе либо самого Манджуши, либо различных дайки. Yes. And when you remove the subtle mental wandering and subtle mental illness, at that time you will be in the six stages. Когда вы устраните тонкие формы блуждания, притупленности ума, вы окажетесь на шестой стадии сосредоточения. Yeah. You should understand. In the first stages, before the first stages, you have to remove the laziness from the engine, as I told you. In the first stages to second stages, you will remove the second force of forgetting object meditation. When you remove the object force of forgetting object meditation, then from the you will reach first stages and second stages. Как я уже говорил, еще до того, как вы попадете на первую стадию сосредоточения, вы должны справиться с первым изъяном, это лень, первый изъян медитации, лень. Вы должны преодолеть лень, применяя четыре противоядия от лени и зарождая себе энтузиазм. Так я вам объяснила раньше. Затем, когда вы устраните вторую стадию пребывания объекта медитации, вы перейдете на первую и на вторую стадию. На первой и второй стадии вы должны наибольшее внимание уделять устранению изъяна забывания объекта медитации. First stage is called setting the mind. Первая стадия называется установка ума. So with the, you know, cultivate mindfulness through mindfulness, strong mindfulness, not very strong. With the mind, when you cultivate mindfulness, you can able to focus on object for 1 minute without going here and there. Don't forget object, meditation for 1 minute. Then you reach first stages. Будете культивировать себе внимательность и достигнете способности. In order to remove the false, forget of meditation, mindfulness is very important. Cultivate. So when you cultivate mindfulness for one minute, then you reach the first stages. Для того, чтобы устранить изъян забывания объекта медитации, очень важно культивировать внимательность. Когда вы зальете внимательность до способности сохранять сосредоточение на объекте 1 минуту, то вы достигнете первой стадии. So I told you how to cultivate mindfulness. Я вам объяснял, как развивать внимательность. Это очень важное наставление. During the meditation session, how to cultivate mindfulness. During the post-meditation session, how to cultivate mindfulness. I told you. Я вам после нас уже объяснял, как культивировать и развивать внимательность во время сессии медитации, как культивировать внимательность в перерыв между сессиями. Ясно, да? Okay. If it's possible, when you do intensive yamaha meditation, your mind should be focused on just samatha. Whatever you think, everything comes down to samatha. Then you can cultivate mindfulness very easy. Если это возможно, во время интенсивного ретрита по шамадхе, ваш ум должен быть занят только шамадхой. О чем бы вы ни думали, все это должно быть так или иначе связано с шамадхой. Тогда вы достигнете реализации. In the text it says that walking, waking state, eating, wake up state, eating state, going here in the state, everything should be, dominated by shamatha. Then you can develop shamatha, it says. В тексте сказано, что в состоянии бодрствования, приемом пищи и гуляния, хождения туда-сюда, все ваше внимание должно быть занято шаманом. Все должно быть подчинено шаману. Тогда будет достигнута реализация шамана. Otherwise, during the session time you meditate, you cultivate a little bit mindfulness, during the position you completely forget. А иначе во время сессии вы будете пытаться медитировать, и у вас немножко будет повышаться внимательность, а после сессии сразу же будете обо всем об этом забывать. Да, там все думаю, там, да? Думаю, потом прогрессирую. It's like that. Fire, during the session you put a fire, during the post session this fire will go away. How you can boil water? Это все равно, что во время сессии вы сжигаете костер, а после сессии этот огонь затухает. Как вы можете вскипятить на нем воду? Then session is again you put a fire. На следующей сессии вам приходится опять разжигать костер. Then post session there's no fire. Очень хорошо. Но после сессии от костра уже ничего не остается. Такой, да? Such people, some people do such meditation. 10 years meditate, water never boil. Такие люди, некоторые люди занимаются такой медитацией. И они могут заниматься ее 10 лет подряд, но за эти 10 лет так ни разу не вскипятят воду. If you know intensively, fire, consistently, you can boil the water later. Если вы поддерживаете этот огонь интенсивно, поддерживаете его непрерывно, вы можете очень быстро вскипятить воду. Even if you say, don't boil, don't boil itself. Даже если вы будете говорить, что вода не кипит, она сама вскипит. Even if you tell Bodhisattva, да, Bodhisattva, I don't want samatha. May all things be achieved samatha. For me, I don't deserve. Даже если вы будете говорить божествам, мне не нужна шаматха. А вот все живые существа, они нуждаются в шаматхе, я не заслуживаю ее. Какой вы говорите, как вы шаматха будете? Понятно, да? Ясно, да? If you don't preach such calls, then you say, божество, you are not too compassionate to me, so many years I meditate, I don't achieve realization. Если же не будете задавать такую причину, то будете только жаловаться божества, вы не проявляете ко мне никакого сострадания и милосердия. Столько лет я медитирую уже, не достиг в это время никакой реализации. Even good dream is still being the dream. Вы даже не видели ни одного хорошего знака во сне. Так дело неправильно. Now I will tell you how your whole sitting, talking, going, you know, eating, whatever you do is dominated by shamatha. How you should do it? First, when I hear this one, yes, I was wondering, what is real me? What does it mean? How I can do like that? Впервые я это прочитал в тексте, я задумался, что это означает и как на самом деле я могу этого добиться. Eating everything with shamatha, how it's not possible, I think that's. Как можно есть все время шамата? Это же невозможно, как бы грубо говоря. Then when I was in Dharamsala, 2000 years, when I do the retreat, I have one friend. Because of this situation, then I understand that instruction, meaningless instruction. В 2000 году, когда я проводила ретрит в Дарамсале, там у меня был один друг, и этот друг помог мне понять истинный смысл этих представлений. Понятно? Okay. He is Geshe, a very good scholar, my very good friend. Он Geshe, он очень хороший ученый и мой близкий друг. And he built a home for his retreat. Он занимался строительством домика для ретрита. When he's building the hut, then, you know, the place where I do retreat, I have some assistant, one monk assistant, and I ask him to make food for three of us, then we all have lunch together. Мне ретрите помогал этот помощник, и однажды я попросил этого помощника приготовить... All the time, lunch together. Я все время просил своего помощника каждый день готовить обед на нас троих, чтобы мы обедали вместе. So that he don't spend much time on cooking food because it's so busy. Чтобы ему не пришлось не приходить самому готовить, потому что он был очень занят строительством. Then during the lunch time we have a little bit break time for talking. So I'm talking to him. Otherwise we're straight to the street. Во время обеда надо было перерыв, когда мы могли некоторое время поговорить друг с другом, и я с ним разговаривал. А иначе мы говорили друг. When he eats food, he's talking about the house. Когда мы ели свой обед, все это время он разговаривал о своем домике. This house should have done one, this one. В этом домике нужно сделать то-то, построить то-то, так-то. Then I want to change the topic. I'm tired of this house. То я уже устал от разговоров в домике и захотел сменить тему. Then I have some philosophy questions. Я задам вопрос по философии, вопрос связанный с пустотой. So that we can have some interesting debate. Я надеялся, что у нас не будет интересный диспут. Then I ask this question to him. Я задал этот вопрос. Он задумался, как долго думал. I thought he's thinking about my question. Я думал, что он обдумывает мой вопрос. Then he says, no, he says. И когда он заговорил, он сказал, да нет. He drew a picture of how this is. We wish this side, don't do that side. Нарисовал схему своего домика на бумажке, сказал, нет, все-таки окно нужно сделать здесь, а здесь. Okay. Then I understand. Shamatha saying we have many devotees. Shamatha, like we should devote Shamatha, like how he built the house. Even each time, his mind was separate from that building house. И тогда я понял, что если мы хотим развить шаматху, мы должны называть шаматху так, как он строит свой дом для медитации. Даже во время еды его ум целый поглощен мыслями только о строительстве домика. Even I asked question on happiness, he didn't hear this question. He only heard about the shaman, this house. И даже когда ему задал вопрос о пустоте, он просто не услышал. Он слышал только то, что касалось его домика. So that's the way. When you do intensive shamatha retreat, then only shamatha, no any other interest. Итак, когда вы занимаетесь интенсивным медитацией шаматху в ретрите, вы должны быть только шаманки, никаких других интересов у вас тут не должно. Then in 6 months, 100% И тогда даже если на 100% вы сможете развить шаманку. Yes, not only this one. Then you should know the technique, how to do it. This one you can help shaman. Не только это, вы должны во всех подробностях узнать все техники того, как достигается шаман. Тогда в жизни месяц вы способны ее развить. In the past, people achieve shamatha in 6 months. In the present, also people achieving. Now, for you also, don't think that shamatha can develop only in the past. At the moment, also, if you apply the antidote, teaching properly, exactly what I said, in most of you can develop shamatha. I can tell you, there's no difference. В прошлом люди достигали шамата за 6 месяцев, применяя все те же наставления. В настоящем они это достигают. И для вас, я уверен, что если вы примените все эти наставления, будете все это соблюдать, даже в Москве, если в Москве, вы можете развить шаматху за полгода. Ясно, да? So, to, when you cultivate mindfulness a little bit stronger, when you can, first stage is, because of mindfulness, you can sustain the mind for 1 minute. At that time, forget the object meditation don't come before 1 minute. You know, at that time you reach the first stages. When it became a devil, if you can concentrate for 2 minutes, if you sustain your mind for 2 minutes without forget object meditation, then you reach second stages. Как сказано в текстах, если вы способны удерживать внимание на объекте целую минуту, не забывайте объект медитации, то значит вы достигли первой стадии. А когда это время вашего сосредоточения удваивается, то есть когда вы 2 минуты способны удерживать внимание на объекте, не теряя его, не забывая, то значит вы достигли второй стадии сосредоточения. When you reach second stages, then it is called meditation. Когда вы достигаете второй стадии, то это уже называется медитация. First, even if the first stage is still small meditation, don't regard it as meditation. It's just like a step toward meditation. Первая стадия, даже если вы достигнете, не считается еще пока медитацией. Это своего рода ступень к медитации. Like a, when you go into the house, like a step, staircase. Это как ступень, ведущий в дом. Еще не дом, внутри дом не видно. People who don't reach the first stage, second stage, they say I'm meditating. It's not meditation at all. Люди, которые не достигают которые не достигают даже первой, второй стадии, и при этом говорят, что я медитирую, а на самом деле они вообще не занимаются медитацией. Saying that I'm meditating, clear light. Мамудра, зовсин, then вот здесь зовсин, здесь мамудра, смотрим. Они говорят, что они занимаются медитацией на ясный свет, на махамудру, на дзакчен, но все это детские игрушки, а не дзакчен или махамудра. As I told you, real зовсин, real мамудра, very, very difficult. Шамана is very, very easy. Как я вам говорил уже, настоящий дзакчен, настоящий махамудра, это очень-очень трудно. Шаманха, в сравнении с ними, это очень легкая реализация. Очень легкая. Понятно, почему? See, real mantra absorption is that first you activate most of your mind, which is clear line of mind, activate. Then this most of your mind cognizes, consciously cognizes entry, not that enough. Then this most of your mind directly cognizes entry. That is called mantra absorption, real mantra absorption. Для того, чтобы заниматься настоящим махамудрой и дзакченом, первое, что нужно сделать, это активизировать, проявить на тончайший ум ясный свет. Но это недостаточно. Когда вы научились... Это также очень трудно. Тогда но это недостаточно, потому что даже когда вы научитесь использовать, активизировать ясный свет, с его помощью сначала вы должны постичь пустоту, сначала концептуально, что тоже очень трудно. Но это недостаточно, то что на следующем этапе вы должны с помощью ясного света научиться достичь прямого познания пустоты. И вот только тогда, на этом этапе, вы сможете заниматься дзакченом и махамудрой. Then it's called total seeing liberating. Just seeing most of my clear light when you cognize, when you directly cognize emptiness. Second one, free to the delusion. Тогда это называется тондро, в терминологии дзакчена махамудры. увидел, освободился. Переводчик переводит как увидел, освободился. Увидев, освободился. То есть как только ясный свет ума напрямую впервые постигнет пустоту, то уже в следующий момент из ума исчезнут все омрачения. It's called one moment at the state of liberation. Это называется Это называется состояние просветления за мгновение. So, for that, we need so many preparations. Yeah. If you achieve this one, that's true, but if the preparations are unbelievable. Если вы достигли всего этого, то это все будет так и будет, но подготовка к этому нужна очень-очень большая. Yeah, for example, your home. Например, у вас дома. Yeah, that. If you put out bulb, connection, everything you did it, then if you just put it, press it, second moment, light come. А если вы провели электричество, всю проводку, сделали там лампочку в вентиле, все это подключили, соединили, то после этого вам останется только нажать на кнопку «выключать», и за одно мгновение в вашей комнате появится свет. Это правда. And when you hear this one, some people know any connection with it. Even bulb is not, there's no right bulb. And then they just make only this one, push button. This one very beautiful make, and then put it, you know, thousands and put it, there's no light. Эти люди могут об этом услышали, что так можно делать, но у них нет ни проводов, то есть провода не будут соединены, ничего не сделано, лампочка неправильно у них там вкручена. И вот они все свое внимание уделяют выключателю, чтобы он самый красивый был. This one keep in your mind. Это об этом помнить. Хорошо? Then, when you can concentrate on object meditation for two minutes, after that, then you only reach the third stage, the fourth stage. Then you have to focus in the third stage, the fourth stage. You know, you have to focus more on mental wandering and mental dullness. In the first and second stage, focus only on removing the or forget the object meditation. This is very important. На первой и второй стадии вы должны заниматься только устранением забывания объекта медитации, это самое главное. А затем, когда вы научитесь сохранять внимание на объекте уже 2 минуты, то на третьей и четвертой стадиях основные ваши усилия – это устранение блуждания и притупленности ума. After 2 minutes you can concentrate on object meditation. Then there is something to apply antidote to mental wandering and mental dullness. Если 2 минуты вы способны удерживать концентрацию на объекте медитации, то у вас уже будет что-то в распоряжении, к чему можно применять противоядие от заблуждания и притупленности ума. Then it's like a small children. See, when you remove the second phone, you can able to stand on your leg. Then, in order to reach the third and fourth stage, then you have to start walking. So, apply antidote to mental wandering and mental dullness. Тогда, как маленький ребенок, как ты будешь ходить, когда вы достигнете второй стадии, то есть вы, образно говоря, встали на ноги. Stand up 2 minutes. 2 минуты вы можете постоять на ногах. И тогда уже на третьей-четвертой стадии вы делаете первые медленные шаги, то есть вы начинаете устранять все блуждания, притупленность ума. I'm giving practical instructions. Я даю вам практические инструкции. Yes, okay. When you can have a closer to 2 minutes, you will get such a satisfaction. I can reach the second stage. Then why I can't reach the third stage? This first stage to ninth stage, this is a very important detail. That's why I'm giving you detail. Then you will be so satisfied. Even to the second stage, you will be so happy. Когда вы достигнете даже второй стадии, то есть вы способны 2 минуты удерживать сосредоточение на объекте, вы уже почувствуете большую радость, большое удовлетворение от того, что у вас уже тут получается. И поэтому очень важно во всех подробностях знать все вот эти стадии, как переходить от одной стадии в другую. Why is it necessary to know the whole stages? Because you will know in what stages where you should be focused on removing what form of meditation, what apply any doubt you should be more emphasizing. So you will progress very easy. Почему это необходимо? Потому что мы должны подробно знать, на какой стадии, на чем нужно сосредоточиться, чему уделять наибольшее внимание, какие противоядия на какой стадии нужно применять. И тогда вам будет легче. You should not meditate in four stages, same way of doing it, not like that. Each stage they have a four way of engaging meditation, you should understand. Six power, with the help of six power. На каждой стадии есть 4 разных способа выступления медитации, 6 сил, способствует 6 сил. With the help of six power, how to progress your concentration. А вы должны знать, как с помощью этих 6 сил улучшать свое сосредоточение. This are the instructions, authentic instructions given by Gautama Buddha, not by me, not by some Indian master. Это подлинное наставление, которое дал Будда Майтрея, а не я и не какой-нибудь индийский мастер. And Gautama Buddha, he actually this one, the you know. Given by Buddha Shakyamuni. Будда Майтрея все это объяснял на основе тех учений, которые дал Будда Шакьямуни. Yes, right. So, Будда Шакьямуни gave how Рамшамата in small piece from different location. So, Майтрея Будда, he summarized them all together and put them in one category of Шамата, how Рамшамата. Будда Шакьямуни давал в разных местах, в разное время, обрывки, небольшие части учения по шамадхе. Но Будда Майтрея все их собрал и систематизировал, привел в единую систему. And give this to Asanga. И передал все это учение Асанге. Asanga, when he read the root text, Buddha Shakyamuni taught directly, So then there's so many material there. They are all, he can't put them and classify them together for one particular meditation, this thing. Когда Асанга читал коренных текстах учение Будды Шакьямуни по шамадхе, то встречал их во множество разных текстов, и они были настолько разрознены, что он не мог их объединить, классифицировать, систематизировать должным образом. Ясно, да? So, Parmana Adhigara is the one root text which is a systemized. Mitra Buddha systemized all the teaching, all the 84,000 teaching, they are systemized in a Parmana Adhigara text. Non-Parmana Adhigara, Abhisama Alankara. Abhisama Alankara, как раз тот текст, в котором Будда Майтрея, он очень толстый, в котором Будда Майтрея собрал и систематизировал все эти учения Будды. Yes, Buddha. We took this text, Abhisama Alankara. Then, if you read the sutra, Buddha, there's so many 81,000 teachings. You will not understand them. You will not understand them as an instruction for one person to progress meditation. Free from samsara. Which is like regarded as the key to 84,000 meditations of Buddha. Which is считается ключом к всем 84,000 этапам учения Будды. Если вы будете читать только эти 84,000 томов, то вы не сможете воспринять написанное в них как наставление, практическое наставление к тому, чтобы один человек достиг состояния Будды, просветления с помощью всех этих инструкций. То есть вы как инструкции не сможете воспринять все, что написано в этих текстах. Ясно, да? Понятно, да? So this way, when I give teaching Shamatha, Vesma, on the Abhisama Alanga root text and Lamrim text. Поэтому, когда я даю учение по шамадхе, я даю на основе Лабрима и Абхисама Алангкара. Абхисама Алангкара, at that time it's like key. Now for us it's also not key. So key to Абхисама Алангкара is a Лабрим. Для нас даже Абхисама Алангкара не является ключом, если честно говоря, учению Будды, а для нас настоящим ключом является Лабрим. Ламри is the key to Абхисам Алангара. Ламри является у нас ключом к тексту Абхисам Алангара. After understanding Ламри, if you read Абхисам Алангара, then you understand what is being read. After this, if you read the root text of Buddha, you understand everything, instruction for cultivating the mental development. Если после того, как вы поняли Ламри, вы будете читать Абхисам Алангара, вы поймете смысл этого текста. А если вы поймете смысл Абхисам Алангара, то после этого вы можете читать все коренные тексты, слово Будды, и тогда вы сможете воспринять их содержание как практические наставления к развитию вашего ума. Soon when I give you a commentary on Heart Sutra, you know, Heart Sutra, you will understand how deep meaning is there in this Heart Sutra. In small world, in one line, there's so many deep teachings there. Когда вы даете нам комментарий по сутре сердца скоро, вы поймете, насколько глубок смысл сутры сердца и какие обширные комментарии могут быть даже к одному маленькому слову этой сутры. Ясно? Okay. Explicit meaning, implicit meaning, there's so many things like that. В этой сутре очень много смыслов. Есть прямой смысл, есть косвенный или скрытый смысл. Понятно? Okay. Now then, in the third and fourth stages, you have to emphasize more on removing the gross mental wandering. Так на третьей и четвертой стадии вам надо больше внимания уделять устранению грубого блуждания ума. And gross mental dullness. А также грубой притупленности. Yes, like that. In order to remove the gross mental wandering, gross mental dullness and alertness, when you reach third stage, second stage, after stages, second stages, then you should emphasize on cultivating alertness. Значит, после того, как вы достигнете первой и второй стадии, вы должны большое внимание уделять развитию бдительности. Mindfulness should be there, and on the top of mindfulness, alertness should be cultivated. Вы должны быть внимательны, но помимо нее, вы должны культивировать бдительность. Or make it like at that time, then you should, like as I told you, make it like a deer in a dangerous situation. И в это время, как я вам говорил, вы должны медитировать, но подобно оленю, которому грозит опасность. In order to, yes, ma'am. In order to reach first and second stages, make it like a small child looking at a picture. То, что достичь первой и второй стадии, медитируйте как маленький ребенок, который смотрит на картину. When a small child looks at a picture, how does it look? Когда маленький ребенок смотрит на картину, как он на нее смотрит? Just see the picture. Он просто видит картину. In the same way, just stay with it, clear in a state of mind. И точно так же просто пребывайте с ясным и осознанным умом. Don't think that this is a clear light. It's clear light, very difficult to activate. Не думайте, что это сам ясный свет, потому что ясный свет очень трудно активизировать. Очень трудно. Small particle, activating the atom energy, very difficult. Clear light, even more difficult. Every particle has an atom energy. Каждая частица содержится атомной энергией, но вы ее активизируете очень трудно. Я так сказать, ума активизирует еще труднее. Еще труднее. Понятно, да? Every mind has a clear light. That's true. Каждого ума есть ясный свет. Это правда. Because every particle has an atom energy. It's true. Каждая частица есть атомная энергия. Это тоже правда. Активизируется это все очень трудно. The one of the best technique of activating the clear light is said, you know, measure of Dhamma, which is given by Dhamma. It's an unbelievable technique. Одна из лучших и лучших техник активизации ясного света – это медитация на Дхамму, которая была дана на Рупе. Это техника невероятная. Невероятно. Highly appreciated. When Dhamma, one minute, when Gumbhava first makes Milarepa, Gumbhava has an offering to Milarepa, he says that he's offering his reality, he says, I can concentrate for one week without any distress as offering to Milarepa. When Gumbhava first came to Milarepa, the он в качестве подношения своему духовному наставнику решил принести ему свою духовную реализацию. И сказал, я могу целую неделю медитировать, не теряя сосредоточения, без малейших отвлечений. Then Milarepa says, so what if you can meditate for one week without distraction? Ну что, что ты можешь медитировать неделю без отвлечений? If you meditate by small atu, by now you have seen clear line. Если ты медитировал на маленький атум, то как атум, то сейчас бы уже ты увидел ясный свет. Okay. You have activated clear line. Ты бы уже активизировал бы ясный свет. Most of the mind. Самый тонкий ум. Most powerful mind. Самый мощный ум. This is the revolution there. Который способен устранить заморочение наверх. Ясно? So that's why atum meditation is the same meditation of tumo. Поэтому медитация на атум – это медитация на тумо. So that's why Milarepa say, my atum means, you know, he's saying that this like a, for him, the tumo meditation is one of the most important. Когда Milarepa сказал мой атум, то тем самым он дал понять, что для него медитация на тумо является одной из наиважнейших. Ясно, да? Вам интересно? Now come back and forth. It's better to turn on 16. Yeah. Okay. Yeah. So, point is like a child, just stay with a clear and ever state. Then it will slowly become more subtle and subtle. And then, как подобно ребенку, вы просто пребываете на ясности и осознанности, и затем постепенно это начнет становиться все тоньше и тоньше. Your mind. When you become more subtle and subtle, naturally there will be less and less positive thoughts. Когда он начинается все тоньше и тоньше, естественным образом у него будет становиться все меньше и меньше концепций. More positive. When it became more and more subtle, there is less and less positive thoughts. This is the natural position. Чем он грубее, тем больше в нем концепций. Чем он тоньше, тем меньше концепции, меньше мысли. Это вот естественный процесс. Это общий механизм работы нашего ума. So, in order to make it more subtle and subtle, and in order to cultivate mindfulness, like a child, look at picture. So your mind, just look at your picture. Here, picture is just clear and ever state. Then say, stay with just clean every state. Yeah. Don't generate any thought, don't reject them. Just stay with the clean every state. Итак, для того, чтобы развивать внимательность, подобно ребенку, который смотрит на картину, просто пребывайте в ясности и осознанности, не отвергая ни одной из приходящих мыслей и не цепляясь ни за что. Stay in just clean every state. And then, in order to get more deep, a little bit deeper into gross consciousness, deeper. See, our mind is like an ocean. There's all the time wave coming, wave of constant thought coming. So that's why you don't see the deeper, little bit deeper clear light, not completely clear, just like a clear light, close to clear light. So in order to see a little bit deeper your mind, then it's like a, you should say that, wow, pay. Наш ум подобен поверхности океана, который все время покрыт волнами концепций. Из этих волн мы не можем разглядеть ничего глубже, чем поверхность, только сама поверхность океана. В то же время, если мы сможем посмотреть немного глубже, то сможем увидеть, если не ясный свет, то чуть нечто более ясное, чем наш нынешний грубый ум. И вот одна из техник для того, чтобы у нас возник проблеск вот этого более глубинного ума, техник рассечения волн концепции является произнесение звука «п». So, Mahaprabhu Doshande, you know, recommended during meditation, suddenly saying "pair," and then just stay with clear and ever state. Ну, кому-то ведь сообщение во время медитации практикам рекомендуется резко и неожиданно выкрикнуть цель, а затем последует пребывание просто в ясности и осознанности. Yes, now I'll explain to you how this P is going to help you. When you understand the mechanism, then you will use that in the right time. If you don't understand the mechanism, then all the things you say, pay, all the then useless. Yes, like that. So you should know how to say, when to say, pay, right time. When the concentration is very good and this thing, if you say pay, you are disturbing your concentration. So pay in some time very useful. Sometimes it becomes distracted. It depends on the situation. Like a chess game. Sometimes horse gambit. Very useful. Sometimes horse gambit, you lose the game. Полезно очень вовремя, а иногда я делаю гамбит конем, проигрывать типа. So, gambit when you keep gambit, right situation. Поэтому вы должны знать, когда вы можете отдавать гамбит, когда нужно, когда это делается вовремя. Однако, механизм. Chess game, meditation, philosophy, they are all very similar, no different, I'm telling you. Механизм шахмата, медитация и философия очень похожи. Situations, knowing clearly is very important. Очень важно ясно, четко видеть ситуацию. Понятно? So that's what I say, some masters, when they in some situation, and they are singing songs, drinking wine, jumping, for them is a wide practice. Поэтому иногда можно видеть некоторых мастеров, которые в определенных ситуациях распевают песни, пьют вино, прыгают. Для них это практика, которая выполняется вовремя. And four, five дакини. Их окружает 4-5 дакини. For them, right situation. They have created all the situation there. So all this became progress for him. Для них эта ситуация правильная, то есть они специально создали такую среду для своей практики, и поэтому, когда они выполняют такую практику, у них происходит прогресс. Если другие люди будут следовать их примеру, поступать как они, то они ухудшат свою ситуацию и станут только омраченными, чем они. Понятно. So see, like that, see, flame. One intense, see, intense. Small flame, if you put the wind, it will blow up. When the flame caught the wood, if you put outside, if wind comes, it's even better. Маленький огонек, маленькое пламя, вы выставите на ветер, то ветер его задует. Когда пламя разгорится, займется деревом, то тогда, если на него будет дуть ветер, на этот костер, для него это будет только лучше, то есть оно будет разгораться только больше от ветра. So that's where wind is said, you can't say good or bad, it's a different situation. Поэтому нельзя сказать, плохим является ветер или хорошим сам по себе. Это зависит от ситуации. Sometimes wind disturbs the flame, sometimes wind helps the flame to become bigger. Иногда ветер мешает пламени, раздувает пламя, иногда ветер помогает ему разгореться. Yes, like that. And water also. For some people, water very bad, some people, water very good. И то же самое водка. Для одних людей водка очень плохо, для других водка очень хорошо. Yes, like that. Okay. So this, okay. So mechanism, I'm trying to say. In the ocean, I'm telling you, explaining it from the point of absorption. In the ocean, when there's wave, you know, you can't see the deeper ocean. Then in the, this ocean, if the boat move, if the boat move, and then, you know, when the boat move, there will be gap between two waves. And then there is a chance of seeing the deeper ocean. Когда на поверхности океана волны, вы не можете разглядеть, что происходит в глубине океана. Если же эти волны рассечет лодка, проверить по ним рассечет, то в образовавшемся промежутке, разрыве между двумя волнами, вы можете увидеть проблеск глубины океана. Then sustain this one, sustain the inner depth. Don't move the wave. Sustain it, then you can sustain the concentration. Then you see this one. Когда вы увидите эту глубь океана, должны стараться сохранить, удержать это более то, что вы увидели в глубине, удержать и не позволять волнам опять сомкнуть вот это вот все, вот этот промежуток, этот разрыв. И тогда вы можете. Таких техник, как Дзакчена Махамудра. Still it's a far away from real Dzogchen. It's a one technique to Dzogchen. Ну, конечно, все это еще слишком далеко от Дзакчена. Дзакчена это лишь одна техника. Even you can sustain this more subtle, you know, this more subtle mind. For 1 hour, still it's not Dzogchen at all, I'm telling you. Даже если вы сможете удержать этот более тонкий ум на час, это все равно, еще вообще не будет иметь отношения к Дзакчену никакого. Even you completely advise the clear light, still is not Dzogchen. Даже если вы полностью проявите, активизируете ясный свет, это все еще не будет Дзакчен. So as I told you, when this most of mind directly comprehends, then this is real Dzogchen. Но как я вам уже говорил, когда на тончайший ум ясный свет напрямую познает пустоту, вот тогда это будет настоящий Дзакчен. Настоящий Махамудра. И настоящий Махамудра. It's real, unilateral, clear emptiness. It's a real, clear light meditation. Just now, what I teach you is a teaching toward clear light. То, чему я учу вас сейчас, это учение, которое ведет к ясному свету. We don't mention clear light, impossible to become Buddha. So, all tantra, everything is teaching toward the clear light. Без медитации ясный свет Будды стать невозможно, поэтому во всех тантрах и все обучение учится о ясном свете. Все сводится к ясному свету. Yes, but that. Our target is come down to clear light. Наша цель это достичь ясного света. Понял, да? So, like this boat, when you say pay is like a boat. You know, between the wave of the consciousness, then when you say, like a boat move, then one person go away, new person in there, you can see the clear, way more clear. Итак, когда вы произносите, если вы произносите звук П, то это подобно лодке, которая пресекла две волны. Как вы пресекаете? Этим резким звуком П вы отсекаете в одну концепцию от другой. Одна концепция уже ушла, а вторая еще не возникла. Возникает некий промежуток. И в этом промежутке у вас есть шанс увидеть более глубокий, тонкий уровень ясности и осознанности. After pain, you see, your mind just clean away. No any concept. После того, как вы произведете Т, сразу же даже глядеться в свой, вы увидите, что в нем осталась одна яркость и осознанность, без концепции. And this one quite system. И вот это нужно даже постараться удержать. С помощью внимательности. И тогда ваша медитация будет углубляться. Mindfulness goes away faster and faster. Внимательность будет развиваться все быстрее. Yes, that's where in a one minute. And your, I'm telling more on the how to reach from second stage to third stages, because this is more important. Я более подробно объясняю, как перейти от второй стадии к третьей, потому что это важнее. To reach first stages, second stages, just cultivate mindfulness, you can reach it. Вы можете с первой стадии до второй дойти, лишь развивая внимательность. The first stage also you say, just pay and try to see. No deeper, that's also useful. На первой стадии тоже можете кричать «пэй» и пытаться увидеть поглубже свой ум, это тоже полезно. Yes, not that. Then your concentration should be like a thin rope, thin thread, thin and strong, flexible and strong thread. Кроме того, ваше сосредоточение должно быть подобно тонкой, но прочной нити. Yeah, that. Your concentration should not be like a metal, then it can't bend, break down. It should be flexible but strong. It should be soft but strong mindful. If you try to concentrate very strongly, that so that tomorrow I progress like that, then you never progress. Если вы будете пытаться привлечь сверхусилия для того, чтобы сосредоточиться очень-очень хорошо, чтобы вот завтра уже всего достичь, вот вы так вот будете судорожно сосредотачиваться, то у вас прогресса не будет. Понятно. So, but not completely relaxed, that's also not right. So you should know how to do it. That's also not easy. Но не надо совсем расслабляться. Это тоже неправильно. Это тоже прогресса никогда не будет. Вы должны знать эту грань, этот баланс найти для себя. Это нелегко. See, delicate cup, how you hold? Like, I'm holding this cup. Как вы держите хрупкую чашу, например? See, I'm not very tightly holding it. Я не очень сильно ее сжимаю в своих руках. And not too loose. Но не слишком ослабляем свои пальцы. I'm not doing that like that. It's not right. Я не сжимаю ее изо всех сил, это неправильно. Я свободно, расслабленно ее держу, но держу. Видишь, понятно? So, what he's saying that don't hold like that, that's wrong. Поэтому, but it's not, when he says don't hold like that, it doesn't mean that completely lose it, not right. Как раз вы говорите, не надо держаться изо всех сил, это неправильно. Then you break the cup. Тогда вы сломаете чашку. Понятно? Но совсем ослаблять свои пальцы, так, чтобы да, она выпалась, да, и ваши да, руки тоже неправильно. Just hold it, relax. Просто держите ее расслабленно. Не так, не да? Just hold it, like that, of course. Вот именно так и надо держать сосредоточение. Flexible, like a top or strong. Гибко, мягко, но сильно. Your body should be also relaxed, not like that. И тело ваше должно оставаться расслабленным, а не напряженным. Just like that. Okay. Then he says your concentration should be like a bird flying in the sky. Затем, как говорится, ваше сосредоточение должно быть подобно птице, летящей по небу. How? This is how much teaching says. Это мы сказали учение по Мухаммаду. What is this? When birds fly in the sky, they don't leave any stress. Когда птица летит по небу, она не оставляет за собой никаких следов. When animals move on the ground, they leave the stress. А когда зверь бежит по лесу, то он оставляет за собой следы. Yes, so our conceptual thought should be not like animal walking on the ground, like the stress. It should be like a bird flying in the sky. Наши концепции не должны быть подобны животному, который бежит по земле, оставляет следы, они должны быть подобны летящей по небу птиц. How? Что это значит? Понятно? So when you meditate, thought come, you know, don't follow thought. Когда вы медитируете, возникает мысль, не следуйте за мыслью. Понятно? So when you don't follow the thought, then this thought will be like a bird flying in the sky, without stress, it come and disappear. Когда вы перестанете следовать за мыслью, эта мысль будет как птица, летящая по небу. Она бесследно исчезнет. Thought come by itself, disappear itself. Мысль сама возникает, и сама же исчезает. Ясно, да? Понятно. Так медитация, когда вы голодны, да, иногда будет. You will see the picture of food. Picture of food, and when you see the picture of food, don't follow it, you know, what is delicious, my friends are eating like this, not like that. Just food come, you know, don't reject, don't follow it, just look at picture. When the food picture comes, just look at it, like a small children look at picture. Got it? This food will disappear, like a bird with stress, go away. Yeah, this one. У вас возникает образ вкусной еды. Не надо цепляться за этот образ еды, думая, что как-то вкусно, вот мои друзья сейчас это едят. Просто смотрите. А я медитирую здесь, у меня нет такой еды. Просто смотрите, посмотрите на эту мысль, на этот образ еды, как ребенок смотрит на картину, и тогда на зелень не бесследно, как птицы, летящие по небу, не оставляя следов. You don't have to tell this picture go away. Just food come and clear your heart. This, you know, this thought picture come, it comes from the pain of mind. And look at it, it's natural process, it will disappear by itself. Don't hold it, don't reject it, it will disappear by itself. Just understand the picture of the thought, food thought come. Она возникла из сферы вашего ума, из вашего ума она появилась. И когда она появилась, эта мысль или этот образ, когда появился, вы просто смотрите на него, как ребенок на картину. Тогда этот образ исчезнет сам. Yes, so, you know, in this way that you do, and your concentration will slowly, slowly progress. Когда вы будете так поступать, ваше сосредоточение медленно, наверное, будет улучшаться. Фантастично. Время кончится.